Как работать с книгой? Не пытайтесь слушать эту книгу как роман. Это скорее пособие, с которым необходимо работать. Поэтому, прослушав один раз, прослушайте снова и снова. И каждый раз проверяйте новые знания на практике. Это должно быть похоже на обучение вождению автомобиля. Сначала вы изучаете теорию, затем садитесь за руль и пробуете. Те, кто уже пробовал водить машину, научатся быстро, другим понадобится время и практика. Некоторым слушателям определенные идеи книги покажутся знакомыми, и они смогут овладеть всей моделью быстрее. Другим, для кого книга станет открытием, придется приложить усилия и затратить время. В любом случае, то, что описано в этой книге, стоит изучить и использовать в своей жизни. Эта книга – первая из серии книг о тайнах подсознания и представляет собой описание очень эффективной модели для решения различных проблем. Ее можно использовать не только для лечения широкого круга заболеваний, но и для нормализации таких сфер личной жизни, как работа, отношения, семья, деньги. Эта модель проста и доступна каждому, кто захочет ею овладеть. Но только хочу сразу вас предостеречь. Не цепляйтесь за эту модель, как за панацею от всех бед и несчастий. Пусть это будет всего лишь одна из ступенек на вашем пути знания. Овладейте этим методом, используйте его в своей жизни, и когда вы поймете, что владеете им в совершенстве, начните искать что-то новое для себя. В главе первой я дал общее представление о том, как человек воспринимает и создает окружающий мир, какое место в его жизни занимает сознательное восприятие и подсознательное, какие законы действуют во Вселенной. Чем глубже вы поймете эту информацию, тем легче и быстрее освоите весь метод. После того, как вы прослушаете всю книгу целиком, снова вернитесь к этой главе. Дойдя до того места, где описывается, как вступить в контакт с подсознанием, попробуйте проделать все это. В главе 2 дано описание того, как люди создают себе болезни. Остановитесь на этой главе и задумайтесь. В 3 главе дано позитивное представление о тех разрушительных силах Вселенной, которые испокон веку считались дьявольскими и которые люди используют для создания болезней и проблем в личной жизни. После прочтения этой главы составьте список своих разрушительных мыслей и эмоций. Главу 4 слушайте очень внимательно. В ней описан конкретный план схемы метода. Но для того, чтобы овладеть самим методом, необходима практика. Примеры из моей врачебной деятельности помогут вам в этом. Пробуйте, тренируйтесь. Все в ваших руках. Для излечения у вас есть все необходимое. Во 2 книге содержится список болезней и перечень возможных причин их возникновения. Она поможет вам отыскать причины своих страданий и устранить их с помощью метода подсознательного программирования. В книге мне постоянно приходится использовать такие слова, как «Бог», «Вселенная», «Высший разум», «Реальность», «Сила», «Действительность», «Мир». Все это разные названия одного и того же, некой таинственной загадочной силы, которая господствует во Вселенной и существует в каждом из нас. Если вы человек религиозный, то можете пользоваться термином «Бог». Но прежде подумайте, какой образ стоит у вас за этим словом? Может быть, детское представление? Мудрый бородатый старец, который сидит на облаке и грозит пальцем. Помните, что это всего лишь образ. Если вы атеист, то, я думаю, вам больше подойдет такое понятие, как сила, энергия или реальность. В общем, подойдет любое представление о едином и разумном начале Вселенной. Если вас не устроят какие-то из этих названий, то подберите свое слово, которое лучше всего отразит ваше представление о себе и об окружающем мире. Хочу еще раз подчеркнуть, не воспринимайте книгу как истину. Если вы не согласитесь с какой-то моей мыслью, то поставьте на полях знак вопроса и продолжайте читать дальше. Относитесь к моему методу как к модели, как к набору инструментов для помощи самому себе. Ведь никто лучше вас самих не сможет разобраться в ваших проблемах.